На что похожа первая любовь? На безумие, на болезнь, на внезапное прозрение. Когда слепцу вдруг раздирают веки, солнце и жжет, слепит, требует поклонения величию своему. Нет, нет, тогда я не думал ни о чем. Тогда я был слепцом и был прозревшим. И, как все прозревшие, не видел ничего, кроме солнца. Я был жаден, я был ревнив. Я желал, да, именно желал, ни разговоров при луне, ни стихов и робких прикосновений, но большего, смутного, темного, спрятанного внутри и подсмотренного на улицах Калькутты. Здесь, на улицах, всего хватало. Пожалуй, тогда я ничем не отличался от многих других подростков, томимых сексуальными желаниями и фантазиями, впервые привязанными к конкретному объекту. Но в тот момент мука моя была индивидуальна и сладка, запретна, разделена на четверых, как выяснилось вдруг. Выяснилось именно тогда, когда Ёля вдруг стал играть на скрипочке под ее балконом, а Пашка, вместо того, чтобы посмеяться, вспылил. Юрка разозлился на обоих, а я чувствовал, что меня предали. Как они могли? Как она могла? Как вообще мир мог так поступить со мной? Ревность. Нет, не ревность. Даже растерянность, оглушающая беспомощность и беспомощная драка, свалка, когда все на всех и все против всех, когда вцепиться в глотку сопернику и не отпускать, пока он, сволочь, не задохнется. И Ёлин крик. «Отпусти! Отпусти, что ты делаешь!» «Не знаю. Прости, Господи, чье имя мне было незнакомо. Я не ведал, что творил. И, не ведая, одержал победу, снова подмяв мятежную стаю под себя. Пашка отступился от Татьяны. И Юрка. И только Ёля, отводя виноватые глаза, произнес. «Выбирать ей». А я снова удивился. «Как так? Почему выбирать? Ведь если я люблю, то и она должна». «Ничего не должна. Ей нравится Ёля. И Пашка тоже, и Юрка. Но совершенно не нравлюсь я. Я ее пугаю. Чем? Она не может сказать. Она лишь отступает и отступает. И отступает, пока не упирается спиной в стену, когда вытягивает руки с растопыренными пальцами и бледнее предупреждает. «Буду кричать!» «Не надо!» Отвечаю, зная, что никогда ни за что на свете не причиню ей вреда. Солнце свято для прозревшего. Пусть солнцу и нет дела до тех, кто внизу. Наступает время страданий. Но и в них я по-прежнему был счастлив, потому как страдал о ней живой. «Как это ты остаешься?» Струна маменькиного голоса натянулась, готовая лопнуть с оглушающим звоном. «Ты остаешься ночевать? У мужчины? У меня своя комната с замком». На маму это не подействовало. На бабушку, чье сопрано создавало дальний звуковой фон, и подавно. «Ты немедленно должна явиться домой, немедленно! Господи, да что ты себе вообразила? Это просто уму непостижимо, чтобы девушка в твоем возрасте осталась наедине!» Девушка, аккурат Ирочкиного возраста, хмуро взирала из старинного зеркала, кажется, принадлежащего какой-то там эпохе. Тимур говорил, но Ирочка не запомнила. Девушка была раздражена и оттого особенно некрасива. Ее подбородок упрямо двинулся вперед, натягивая кожу на короткой шее, а глаза сощурились, ставши совсем уж щелочками. «Ирина, ты меня слышишь?» — соизволила поинтересоваться мама, прерывая нотацию. «Ты немедленно должна вернуться домой!» «Нет!» — вместо Ирочки ответила раздраженная девушка. Ты не можешь. Могу и буду. Я уже взрослая мама. И бабушке это передай. А если вам кажется, что меня собираются соблазнить... Боже, боже ты мой, до чего устаревшее слово. Прямо-таки пахнет нафталином, заношенными корсетами и кельнской водой. Если вам кажется, что меня собираются соблазнить, вспомните, как я выгляжу. Вспомнили. Сплелись голосами, решая проблему. Ох уж эта Ирочка! Вечно она куда-то влезет. И рассыпались. Он тебе хотя бы заплатит сверхурочные? Сухо осведомился отец. Если нет, то требуй. Не имеет на это права. И не вздумай тратиться по пустякам. Не буду. Стало вдруг обидно. Гораздо обиднее, чем когда-либо прежде, как будто она вдруг поняла. Обманули. И обманывали долго, цинично, немало не заботясь, узнает ли она, Ирочка, об обмане. Ну, узнала бы. Какая разница? Никакой. Жертвами пожара стали Пэм, хозяин квартиры, и его сожительница, чьи личные данные на данный момент устанавливаются. Бабушка обязательно прокомментировала бы эту фразу, а Ирочка ткнула ножницами в газетный лист. По предварительным данным, именно беспечность жильцов и несоблюдение ими правил пожарной безопасности и привели к трагедии. А социальный образ жизни, который вел П, не единожды заставлял соседей обращаться с жалобами. Но почему именно эта заметка? Не псевдоаналитический обзор о последствиях финансового кризиса для малых и средних предпринимателей, не развернутая статья о проблемах в сфере строительства жилья, не очерк о мошенниках, не почти художественная зарисовка о колбасе, пожар, запах дыма от Тимуровой одежды, газеты, запертая комната, ночевка. Зачем ночевка? Пустая квартира, ключи и замки. Она, Ирочка, которая совсем не романтическая героиня. И трепетной любовью к ней воспылать невозможно. Тем паче с первого взгляда. И уж точно не со второго. Тогда зачем? Ответа она не нашла. И до полуночи сидела в комнатушке, которую для себя окрестила кабинетом, ожидая знака. Появление Тимура или чего-нибудь еще, что разом снимет вопросы и разрешит загадки. И только когда часы пробили полночь, не в кабинете, а в библиотеке, те огромные, от пола до потолка, с нарядным маятником и старым циферблатом, тогда Ирочка поднялась и отправилась к себе. А Тимур объявился только под утро. Она проснулась и слышала, как он ходит по дому, а потом вдруг останавливается возле ее двери и стоит. Ждет чего-то. Долго ждет. В какой-то момент Ирочке вообще показалось, что там, за порогом, не человек, а зверь-оборотень. Страх предрассветный, серошкурый, заставляющий зажимать рот, ловить крик, притворяться, что на самом деле ее, Ирочки, здесь нет. Никогда, никогда больше она не останется ночевать в этой квартире и вообще уволится завтра же. Но завтра наступило, и Ирочка в очередной раз передумала. А Тимур, вышедший к завтраку, был бледен, но вежлив. Вымученно улыбнувшись, спросил, как вам спалось на новом месте? Спасибо. «Хорошо», — соврала Ирочка, и вовремя поймала вопрос, который уже был готов сорваться с губ. Какая ей разница, где он был ночью? Никакой. «А можно мне сегодня дома ночевать? Или просто родители волнуются?» Ложь. Но Тимур верит. Тимур думает. Бесконечно долго думает, прежде чем согласиться. «Сейчас». Если нужно, отправляйтесь сейчас. А к полудню я жду вас. И, спохватившись, спешит бросить конфету. сверхурочный оплачу в тройном размере. Зря ты ее отпустил. Это странно, знаешь ли. То просишь остаться, то вдруг отправляешь домой. А люди нетерпимы к чужим странностям. Люди начинают подозревать плохое. Она сама попросила. Марат кивнул, принимая ответ, но тему не бросил. Знаешь, она не так дурна, как мне казалось. Если присмотреться, то в ней есть что-то эдакое. Марат был весел. Псих ненормальный, урод моральный, который и Тимура изуродовать желал. Нет уж, хватит. Прическа, да, пожалуй, ей стоит изменить прическу и одежду. Не трогай ее, пожалуйста. Вежливость давалась с трудом. Сегодняшний день давался с трудом. Тело опять как чужое, неудобное, неуютное. И этот привкус на губах, и резь в желудке. На память о вчерашнем. Больше не будет этого. «Будет», — ответил Марат, улыбаясь. «Ну, конечно, будет, глупый ты мой братишка. Тебе ведь нравится?» «Нет, нравится. Ты такой же, как я. Просто признайся в этом. Признайся, наконец. Сколько можно бегать, сколько можно отказываться? Думаешь, мне легко?» «Я ведь не ради себя. Я ради нас. Тим, не отворачивайся, слышишь? Не заставляй меня снова делать тебе больно». Приходится смотреть. Приходится снова удивляться сходству, уже по привычке, потому как настоящее удивление давным-давно прошло. У человека напротив усталое лицо. Знакомое лицо. Лицо, не оставляющее сомнений в родстве, более близком, чем хотелось бы Тимуру. Почему вышло так? «Потому что мы нужны друг другу», — ответил Марат, закуривая. Он откинулся в кресле. Белое нежное горло с розовым шрамом свежей царапины. «Потому что без меня тебя сожрут, а без тебя я сдохну от тоски». Жесткие губы мнут фильтр. Жесткие пальцы ласкают серую веревочку на запястье. Жесткий взгляд держит самого Тимура. Марат сыт и доволен. Но долго ли? И успеет ли Тимур предотвратить неизбежное? До сих пор у него не получилось, даже с ошейником не получилось. Словно выдохлось старинное волшебство. Но тогда не было Ирочки. «Не волнуйся. Я ее не трону!» Марат выдохнул дымом. «Слушай, а почему бы тебе не поцеловать ее?» «Она этого ждет. Я вижу, что ждет. Когда она на тебя смотрит, у нее лицо такое выразительное становится!» «Прекрати слежку!» Страх, ужас по плечам, по спине, по рукам и губам вдруг да не только Ирочку увидел. Вдруг понял, он ведь умная сволочь и теперь ждет подходящего момента. Нет, чего-чего, а ждать Марат не умеет. Сразу бьет. «Поцелуй!» Он словно и не заметил требования. «Всего один поцелуй, а? Ты же не монах, Тимка! Ты не можешь вечно хранить верность! Да и кому это надо?» «Мне! Мне надо! Оставь мне хоть что-нибудь, слышишь ты? Я тебя ненавижу! Я тебя!» Боль скрутила, бросила на пол, прокатившись по пальцам внезапной судорогой, выгибая спину, выталкивая изо рта влажный комок рвоты, в котором утонула сигарета. Тимур закрыл глаза, мечтая о несбыточном. Марат не позволит умереть. «Старуху навести, она будет рада». К Ирочке он отправился, не выдержал, хотя и давал себе слово не беспокоить ее там, в частной жизни. Но, выбравшись из душа, почти вернув равновесие, понял, сойдет с ума, если ее не увидит. Марат бы посмеялся. И еще посмеется, но потом, а сейчас... Такси, адрес, болтовня водителя, люди за окнами. Нужный район, брат-близнец Калькутты. тесный дымный рабочий. Нужный дом с ласточкиными гнездами балконов и редкими белыми пятнами пластиковых стеклопакетов. Железная дверь с царапинами и женщина в сумках, которая с благодарностью приняла Тимурову помощь. Доверчивая. Пускай. Сейчас ей безопасно. — А вы к кому? — всполошенно опомнилась она у самой двери. — В 64-ю, — честно ответил Тимур, пристраивая сумки у порога. — А-а-а! — протянула она со странным выражением. — К этим, значит, каленки? Ну-ну! Презрительный взгляд и неожиданная враждебность. — К Ирине! — поспешил оправдаться Тимур, хотя до этого дня вообще никогда и ни перед кем не оправдывался. — К Ирочке? Ох ты, боже, простите, ради бога! Я просто подумала, вы уж извините. Ирочка хорошая, Ирочка совсем на них не похожа. В этом Тимур сам убедился, поднявшись на этаж. Не похожа. Нет в ней печальной красоты затянувшегося декаданса. Смешной в несоответствии своему миру и вызывающий. «Вы к кому?» — осведомилась женщина в черном шелковом халате, окидывая Тимура оценивающим взглядом. «К Алене?» «К Ирине». Она вздрогнула и едва не уронила длинный мундштук с незажженной сигаретой. «Мне нужна Ирина», — повторил Тимур, испытывая неизъяснимое желание залепить пощечину. «Ирина?» пророкотала дамочка, вспоминая о том, что нужно играть. Томно потянулась, скользнула шелковой спиной по ободранному косяку, перетекла в квартиру и, поманив за собой, исчезла. Проклятье! Не хватало попасть в логово стареющей красотки. Как выяснилось, красоток в логове было несколько. Престарелая и гордая возрастом, несущая его, как несут потрепанное боями знамя над победоносным полком Его Величества Времени. Знакомая уже любительница халатов и театра. Совсем юная, но уже уверенная в собственной неотразимости и потому сходу одарившая Тимура томным взглядом. «Значит, это вы Ирочке работу предоставили?» — осведомилась старшая. «Знаете, я была несколько удивлена. И чем же? В логове пахло духами, а вместо костей лежали иссушенные головки цветов и ободранные лепестки в дизайнерских вазах. Дымились сандаловые палочки на длинных лыжах-подставках и мелькали карты в старушечьих руках. Отсюда хотелось сбежать, но ведь не выпустят. Им интересно, причем интерес этот практичный, поскольку он, Тимур, уже ощупан, оценен, внесен в график жизни, а потому сопротивление бесполезно. Красота спасет мир. Ирочка у нас совершенно не знает жизни, мурлыкала средняя над кофейной чашкой. И Ирочка, сидевшая здесь же за столом, густо краснела и еще ниже пригибалась к скатерти. Ей тоже хотелось дать пощечину. «Ирочка очень доверчивая», — поддакнула младшая, потягиваясь. «Ну да, женщина-кошка. Смотри, но не трогай. Мечтай дотянуться, а мы посмотрим, как использовать твою мечту». Тимур ненавидел подобные игры. «Знаете, мы так рады, что познакомились с вами!» Сухая рука коснулась ладони, и Тимур едва сдержался, чтобы не стряхнуть. Он не выносил чужих прикосновений, особенно таких, которые претендовали на нечто большее, чем просто касание рукой руки. «Теперь мы видим, что Ирочка в надежных руках и...» «А может быть, все-таки вам больше подойдет Алена?» Средняя спешит. Средняя ломает планы старшей, и у той гневно вспыхивают глаза. Но тут же гаснут под пологом ресниц, и мягкий голос подхватывает чужую, случайную идею. «Действительно, вы не подумайте, что я люблю одну внучку больше другой. Именно это Тимур и подумал. Но у Алены больше опыта, да и, говоря по правде, она несколько более образована». Ирочка вскочила, едва не опрокинув стул, взмахнула руками, открыла рот и беспомощно закрыла, встретившись со взглядом сестры. Руки опали, плечи опустились. Беззащитно. Все мы беззащитны перед близкими. Кому, как не Тимуру, это знать? Спасибо. Он тоже поднялся. Но нет. Понимаете, мне нужна секретарша, а не... Договаривать не стал. И без того поняли прекрасно. Идем, Ирина. У нас на сегодня есть еще одно дело. И да, я прошу прощения, но не могла бы ты и сегодня остаться на ночь? Да, конечно, промямлила она, втягивая голову в плечи. Мне только вещи собрать. Выскользнула из комнаты, оставив его наедине с этой стаей. Выскажу, смолчат, снова начнут оборванную игру. «Тимур!» — старшая откинулась в кресле, сложив сухие руки на груди. «Я не знаю, что именно вам надо от Ирины, но прошу об одном. Не дурите девочке голову, не ломайте привычную жизнь. Хорошая просьба. Жалко, что запоздала». «Вы зачем приехали?» От волнения Ирочка вновь перешла на «вы», даже, позабыв о приличиях, толкнула в грудь. Слабенькая она. Плохо, что слабенькая. «Какое вы имеете право вмешиваться в мою жизнь? Какое вы право имеете вообще?» Взмах рукой, шлепок, когда рука задевает стенку, и длинная царапина на ладони. «Осторожнее», — сказал Тимур, придерживая за запястье. «Теперь придется обеззараживать. А то вдруг столбняк. Опять испуг. И снова детский. Черт! Пожалуй, в нее можно было бы влюбиться. И это делает игру в несколько раз более опасной и интересной». «Нет никакого столбняка». Ирочка вырвала руку и слизнула капельку крови. «Куда мы едем? Или вы так просто, чтобы посмотреть, как я живу?» «Мне плевать на то, как ты живешь», — солгал Тимур. «А поедем мы в гости к одному человеку». «Далеко?» «Далеко. На край мира и даже дальше. Там покой. На яблонях розовые шали из лепестков. На вишнях и черешнях белое невестино убранство. Там небо близкое, как море, и облака корабли пластают паруса, ловят ветер, а закат крадется следом, красит море всеми цветами сразу, а они, о чудо, не сливаются в серый. Там пряничные домики глядят друг на друга леденцовыми окошками. В одном из них живет не то фея, не то уже чудовище. Тебе понравится. Снова солгал Тимур, поймав Ирочкину руку. «Тебе обязательно понравится!» У Никиты от страха чесались ладони. Зудели просто-таки невыносимо. И он, вытащив из кармана огрызок карандаша, поскреб сухую кожу. Стало только хуже. Зуд пополз по запястьям, нырнув под рукава рубахи, добрался до локтевых сгибов, потом до подмышек и спины. Зуд заставлял горбиться и ерзать на месте, мечтать о том, чтобы, позабыв про все приличия, прислониться к стене и поскрестись, как кабан. Лерка так и называла его — кабаном, толстошкурым и грязным, потому как в ее Леркином представлении, если что и чешется, то от грязи или болезни. Больным же Никита не был. Значит, был грязным. «Ну ты даешь!» — просипел Марьяныч, прикрывая рот надушенным платком. «Мразь-то какая! А он и ухом не ведет. «Железный ты человек, Блохов! Железный, только проржавевший шкурой, и та, кажется, вот-вот рассыплется, разлетится рыжим порохом. Ну что, поехали!» «Погоди!» Никита заставил себя подойти к телу, присесть. Задохнулся от смрада, в котором мешались и сладковатая вонь подгнивающей плоти, и вязкие ароматы слежавшегося мусора, и легкий дымный запашок прелых листьев. Коснулся волос. Блондинка. Была блондинкой, поправил себя Никита. А теперь уже и на человека не похоже. Кусок мяса, тщательно пережеванного и отрыгнутого в черные пластиковые пакеты. А пакеты спрятаны в мусорные баки. И уйти бы им на свалку, сохранивши тайну чужого злодеяния, когда б неволя случая и бомж Сережа, который теперь, проблевавшись, вяло клянчил у Марьяныча полтинник, обещая ценную информацию. Ничего он не знает. Это Никита шкурой чувствовал. Она у него вообще чувствительная. «Да отвали ты!» — не выдержал Марьяныч приставаний бомжа. — Блохов, собирайся, сколько можно пялиться? Долго, пока не запомнит все, каждую деталь этого места. Бетонный подиум, рыжие баки с горами мусора, крайне вывернут на землю, и мусор разнесли далеко за заборчик ограждения, к самым лавочкам. С лавочек начинался парк. Выстроившись в два ряда вдоль бетонной дорожки, они уходили куда-то вглубь, скрываясь в скудной пока сырой и неприглядной весенней зелени. Он ее где-то рядом убил. Никита отошел от тела и, крутанувшись на каблуках, зуд добрался до пяток, решительно ступил на газон. Газоном это станет ближе к маю, когда покроется травою паутинкой, проклюнется хилыми ромашками да ядовитыми лютиками, да втянет в сырую землю лужи. «Блохов, ну ты даешь!» — только и сказал Марьяныч, но следом не двинулся. «Хорошо, пусть не мешает, пусть сочиняет потом легенды про блоховское чутье, которая не то от Бога, не то от дьявола, а все одно на пользу родному отделению. Пусть воображает себя доктором Ватсоном, а Никиту почти что Холмсом. Но не совсем, потому как Холмс — гений, а у Блохова просто дар. Дар зудящей шкуры». Земля хлюпала под ногами, пуская пузыри и качая на лужах окурки. Ботинки стремительно промокали, а следом и шерстяные в три нитки вязаные носки, которые после этой прогулки придется долго сушить на батарее, ну и пускай. Он правильно идет. Он знает, что правильно идет. Не по дорожке, но в шаге от нее, вглядываясь в молчаливую плитку, выискивая хоть что-то, чтобы подтвердило его теорию. Нет. Теория — это конкретная, а у Блохова — иррациональная, чутье. У одной из лавок он остановился. Зуд стал почти невыносимым. Здесь сидели, гуляли-гуляли и присели. Или она присела, а он? Что делал он? Ходил? Круги описывал, читал стихи, чтобы поведение не казалось странным. А потом достал из кармана нож. Нет, тогда бы на лавочке остались следы крови. Она чиста, она вообще ничем не отличается от прочих лавочек. И, может быть, Никита ошибся? Он никогда не ошибался. Но ведь все случается впервые. Не нож он достал, веревку или ленту. Шелковую скользкую ленту, которая не испугает, если волосы длинные, то лента — подарок. Она думала, что подарок, а он на шею и резко затянуть, перекрывая воздух. Сопротивлялась? Конечно, пыталась. Царапала горло, но лента скользкая. плотно обнимает шею, ее не поддеть, а силы истекают быстро. И она, устав бороться, затихла. Тогда он поднял ее и понес. Куда? «Блохов!» — донеслось от мусорок. «Кончай там шаманить, поехали, холодно же!» Марьяныч добавил пару слов покрепче, ну и без с ним. Зуд не утихал, зуд заставлял двигаться дальше. Итак, если все случилось ночью или вечером, темнеет рано, то парк относительно безлюден. Достаточно безлюден, чтобы можно было придушить жертву, но недостаточно спокоен, чтобы разделать и упаковать. Ему нужно время и тихое место. Тихое и близкое к этой вот лавочке. Если, конечно, Никита насчет лавочки не ошибся, а значит, дальше. По влажной земле, по первой траве, откинув в сторону пивную банку, которая, наверное, лежала еще с прошлого года. Деревья смыкаются, берез становится меньше, зато появляются старые плешивые корою тополя. Здесь и днем сумрачно. Нет, опасно. Дальше. Этот домик внезапно вынырнул из тени. Скучный, неприметный, почти растворившийся в зыбкой серости мартовского дня. Одноэтажный. И не дом, сарай с горбатой крышей, крохотный, окошком бойницы и железной дверью, перетянутой крест-накрест цепями. А цепи новенькие, и замок на них здесь. «Марьяныч!» — Никита снова поскреб руку, унимая чесотку. «Марьяныч, сюда давай, только бы не ошибиться». Не ошибся. Он знал это до того, как нашли сторожа, а потом взмыленного раздраженного директора парка, который матерился, грозился жалобами и слушать не хотел про то, чтобы дверь ломать. Искали ключи, звонили, перезванивали, требовали. Не найдя, искали лом, так же нудно. И Марьяныч минуту за минутой сатанел, а Никита замерзал. Наконец открыли. «Ну ты и...» Только и сумел выдавить Марьяныч, закрывая рот и нос платком. По воздуху поплыл цитрусовый аромат, совершенно неуместный здесь. А директор паркового комплекса «Западный» вдруг громко и совершенно неприлично икнул. «Тут тир, тир, тут...» Объяснялся он получасом позже, разминая вспотевшие руки и облизывая сухие губы. «Понимаете, тир, летом, а зимой просто стоит здание, кому оно мешает? Никому стоит и стоит, ценного-то нету, ценное-то на склад сдаем». Сторож, прислушиваясь к директорскому монологу, кивал. Сторож ничего не видел, не слышал и понятия не имел, что эдакое безобразие могло случиться. А случилось. Именно в чертовом тире он ее и резал, о чем говорили темные лужи подсохшей крови на пластиковых простынях, заботливо раскатанных на полу. Он ее резал, наверное, живую, а рисованные белочки-зайчики-медвежата, не единожды за сезон принимавшие пули, смотрели на эту извращенную справедливость. «Он убрался, но не до конца», — сказал Никита через порог, разглядывая помещение. «Почему?» — спрашивал он себя, но ответил Марьяныч. «Спугнули?» Вряд ли. У него нашлось время перенести тело. Нашлось время сделать все, что он хотел. Эксперты выяснят подробно, что именно. Потом расчленить, упаковать в мешки, отволочь их к мусорным бакам, где они пролежат несколько дней, медленно утопая под слоями новых и новых пакетов, пока не появится любопытный бомж Сережа. Он даже вернулся, чтобы скатать пластик. Он мог бы отнести и его к бакам. Тогда не рассчитывал, что тир обнаружит. Не сейчас, так когда потеплеет. Вонь мухи, да и все равно мы бы искали. Не сегодня, завтра, но искали бы. Никита, уже не стесняясь, скреб руку, раздирая кожу до крови. По-моему, он нарочно все оставил. Марьяныч только фыркнул в усы и в очередной раз, заслонившись платком, цитрусами пахло именно от него, буркнул. Хвастается или хочет, чтобы поймали? Нет, Блохов, тут ты перегнул. Ни один такой скот не хочет, чтобы его поймали. Это я тебе точно говорю. Наверное, он прав. Опытный и занудный Марьяныч. Но только Никита знал, что и он не ошибся. Тот, кто несколько дней тому назад был в этой комнате, чего-то хотел. И от Марьяныча, и от Никиты Блохова, и от целого мира. Понять бы еще, чего именно.